но я не думал, что она пробормочет. «Да, конечно, ты прав», а потом слегка приподнимется, чтобы задрать подол крохотного халатика, обнажая спину. Теперь мои руки скользили еще легче, теплее. Я чувствовал каждую линию ее тела, каждое напряжение мышц. Она снова расслабилась под моими пальцами. «Ты делаешь это так профессионально», произнесла женщина хриплым и чуть приглушенным голосом, словно она говорила из полусна. «Я даже не ожидала. Не останавливайся, не обращай внимания на мою болтовню. Продолжай, ученик». Но сейчас было самое время остановиться. Песочные часы, которые я перевернул в начале сеанса, отсчитывали последние минуты. Я завершил массаж ровно через полчаса. Закончив, я выпрямился, вытер руки полотенцем и отошел к столу. Мешочек с серебром лежал там, где я его оставил. Я взял одну монету, ровно столько, сколько стоил сеанс, и положил мешочек обратно. «Разве прошло уже 2,5 часа?» – расслабленно спросила женщина. «Мне кажется, я пробыла здесь даже меньше часа. Или тебе необходим отдых?» «Как я предупреждал людей ранее, полчаса на человека, не больше», – сухо сказал я. «А на сегодня массаж для вас закончен. Полежите 5 минут, а потом можете уйти. Ваши деньги на столе, заберете, перед тем, как покинуть комнату», — сказал я ровно. Я повернулся к ней спиной и начал приводить себя в порядок. Снова вымыл руки, вытер их о полотенце, закрыл бутылочку с маслом. Только вот вместо того, чтобы последовать моему совету, женщина резко поднялась с массажного стола. Я услышал, как ее босые ноги ступили на пол, а затем звук шелестящей ткани, когда она начала одеваться. «Что за наглость?» – раздался ее холодный голос за моей спиной. Я обернулся и встретился с ней взглядом. Женщина смотрела на меня свысока, словно я был никем, грязью у нее под ногтями, фигурально выражаясь. «Я более чем уверен, грязи под ногтями этой красивой дамы точно не найдется. Ты понимаешь, кто я такая?» Я прекрасно понимал, кто она, стерва. Я в прошлой жизни насмотрелся на таких людей, но делиться своими мыслями не стал. Молчал, ожидая продолжения. «Я, жена очень серьезного человека. Ты даже не представляешь, насколько серьезного. Здесь все слуги и работники подчиняются мне, без исключений. А ты здесь никто. Простой ремесленник, который должен быть благодарен за возможность работать с такими, как я. Тем более, если мы платим деньги. И если я дала тебе деньги, если ты их взял, будь добр, отработай». А потом она еще и надавила на меня духовной силой. Слабо, куда слабее Валиона или мастера Линя, но сам факт меня изрядно взбесил. Я едва удержался от того, чтобы наорать на нее. Во мне закипала безумная ярость на все, что символизирует эта женщина, но заставил себя сохранить спокойствие. Глубокий вдох и ровный выдох. «Нет, Кит, ты не опустишься до крика на клиента. Меня это не интересует», — ответил я ровным голосом. «И, раз уж встали, покиньте помещение сразу». Похоже, мои слова стали для нее личным оскорблением. «Почему ты не можешь просто сделать то, что я говорю? Вся твоя работа основана на том, чтобы угождать клиентам». Я выдержал короткую паузу, прежде чем успокоиться достаточно, чтобы ответить. «Сеанс длится полчаса. Это мое правило. Так удобно мне и полезно для клиента. Если вам это не подходит, вы всегда можете найти другого мастера». Я едва удержался от злой улыбки. «Думаю, если где-то и есть другие мастера, то только в столице. И то, я не уверен, что они могут воздействовать на духовное тело клиента так же великолепно, как это делаю я». «Удобно тебе?» – переспросила она с презрением в голосе, словно я только что сказал что-то совершенно нелепое. «Ты серьезно думаешь, что твои удобства кого-то волнуют? Мне еще никто и никогда не отказывал. Видимо, первым буду», — ответил я спокойно, но внутри уже чувствовал, как напряжение растет. «Более того, на этом сеансе мы и закончим наше сотрудничество. Я больше не желаю вас здесь видеть». Она сделала шаг ко мне ближе, намеренно вторгаясь в мое личное пространство, но я не отступил. «Ты даже не понимаешь, с кем связался», — сказала она со льдом в голосе. «Если ты посмеешь отказать мне еще раз, нет, если ты вообще посмеешь сделать хоть что-то против моей воли, ты пожалеешь об этом. Мой муж узнает об этом разговоре, я гарантирую. Он не потерпит такого отношения к своей жене». Ее слова были пропитаны презрением. В ее глазах читалось абсолютное убеждение в собственной правоте. Она была уверена, что мир вращается вокруг нее и ее желаний. Я завел руки за спину, чтобы не показать ей своего раздражения, и сжал кулаки до боли. Глубокий вдох, и снова выдох. Спокойствие. Я не знаю, кто ваш муж, но сомневаюсь, что мое знание изменило бы мое отношение. Я всего лишь делаю свою работу, делаю ее хорошо и не сотрудничаю со стервозными змеями, с теми, с кем не хочу. Делаешь свою работу, перебила она с насмешкой. Это ты называешь работой? Ты просто трогаешь людей за деньги и требуешь женщин обнажаться. Ты, похотливое ничтожество, смеешь говорить мне нет. Она пыталась хоть как-то уязвить мою гордость, но чем сильнее она старалась, тем лучше я контролировал себя. Она просто богатая и слегка повернутая на вседозволенности клиентка. Нужно выпроводить ее за дверь и больше не запускать, и в следующий раз гнать от массажного кабинета с саными тряпками. Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете найти другого мастера, повторил я спокойно. Она рассмеялась, коротко и холодно. Ты думаешь, мне нужен другой мастер? В Циншуе нет мастеров. Появились подражатели, видевшие тебя за работой, но мне нужен ты. И когда я приду в следующий раз, ты не просто сделаешь мне массаж, ты сделаешь мне лучший массаж, и будешь делать его столько времени, сколько я сочту нужным. Я посмотрел ей прямо в глаза. Угрожаете? Спросил я с интересом. За то, что я вашу голую спину трогал. Предупреждаю. За то, что я заплатила за двухчасовой массаж, а ты мне только полчаса уделил. Только попробуй отказать мне еще раз, и ты узнаешь, на что способен мой муж. Твой кабинет закроется в один миг. Ты потеряешь все клиентов, репутацию, ты. Ты даже не представляешь себе масштабы его влияния. Я молчал. Ее слова были пропитаны таким снобизмом и высокомерием, что мне хотелось рассмеяться ей в лицо. Но вместо этого я просто прошел через помещение и открыл дверь. Сеанс закончен, и я не желаю тратить время, выслушивая оскорбления. Прошу, и не забудьте лишние деньги. Она замерла на мгновение, видимо, не веря своим ушам. Затем подняла подбородок еще выше, цапнула со стола мешочек с деньгами и направилась к двери. На пороге стервочка обернулась. Ты еще пожалеешь об этом. И с грохотом захлопнула за собой дверь. Я глубоко вдохнул, выдохнул, борясь с раздражением, но вместе с тем чувствовал странное чувство удовлетворения. Когда я арендовал это подсобное помещение и оборудовал его, я делал его для себя, и был более чем уверен, что здесь мне никто не будет диктовать условия, как и с кем мне работать. И это помещение, которое я привел в порядок и обустроил под себя, осталось моим. Я буду принимать здесь того, кого захочу, когда захочу и на то время, на которое захочу. А захочу, продам всю мебель, натащу сюда каких-нибудь ящиков для рассады и буду выращивать розы или какие-нибудь другие растения. Хотелось бы духовные, однако их на территории секты и городов, как я узнал, выращивать нельзя. Но мне и за розами ухаживать будет приятно. В общем, испытание стервочкой с мужем, чье имя, видимо, слишком известное, чтобы его называть, я и кабинет прошли отлично. Я забрался с ногами на мягкое удобное кресло и задумался, не торчат ли из этой ситуации уши Ян Стапа. Глава 11. Странная скандальная клиентка заставила меня немного поволноваться, мало ли, залетит ко мне в кабинет ее суженый, разнесет столы и стены, и скажет, что так и было. В общем, я поспрашивал у знакомых практиков, кто эта странная женщина, но никто не смог дать мне внятного ответа. Одни пожимали плечами, другие делали вид, что не знают, о ком речь, а третьи просто уходили от разговора, услышав описание скандальной дамочки. Похоже, женщина была настолько незначительной, что ее даже не запоминали, либо настолько влиятельной, что о ней боялись говорить. Но второе, очень вряд ли, никто из опрошенных не выглядел напуганным. В любом случае слова о том, что ее знает каждый и люди прям бегут выполнить любую ее просьбу, были не более чем блефом. Я немного побеспокоился, но когда не смог найти о стервочке никакой информации, решил не придавать этому большого значения. Если она действительно попробует что-то предпринять, я разберусь, но на всякий случай буду начеку. Тем временем я вернулся к своим делам. Старые клиенты снова шли один за другим. Работа и эксперименты в лаборатории помогали отвлечься от неприятного инцидента. И для новых экспериментов мне нужен был черепоцвет, редкий цветок с черными лепестками и серебристым стеблем, который охраняют духи леса. Его бутон используют как в нескольких сложных эликсирах, так и в качестве основы для зелья, в которой можно добавить любую эссенцию и хранить ее сколь угодно долго. Для похода за ним я даже команду одногруппников собрал. С момента нашей последней встречи в кафе прошло 2 недели, и за это время атмосфера в группе заметно потеплела. Мы стали больше общаться, меньше спорить по пустякам, и даже Жлый, который обычно держался в стороне, теперь чаще участвовал в обсуждениях. Теперь компания действительно походила на сплоченную команду, а не просто случайных людей, вынужденных учиться вместе и терпеть друг друга. И когда я предложил сходить в очередные руины, на самом деле, особняк кого-то из прошлых мастеров секты, спрятанный посреди леса, меня поддержали. Правда, из группы только 5 согласились на этот поход, остальные сослались на дела, может, просто не хотели рисковать. В общем, я не стал выяснять причины и настаивать. Я быстро обошел соратников, дабы оповестить, что сбор в течение получаса, как и договаривались ранее. Жулай уже собрался и просто кивнул. Лисса встретила меня улыбкой. Сиона просто молча кивнула и пообещала не опаздывать. «Иду, уже все собрал», — послышался из комнаты голос Апеле, прежде чем я успел постучать. Вернувшись в свою комнату, я проверил содержимое рюкзака. Запас еды и воды на пару дней, несколько свитков с разными печатями, не в походе же их чертить, аптечка и расчерченный рунами слиток меди. Все было на месте. Перекинув рюкзак через плечо, я взял артефактное копье. У двери стояла клетка с духовной крысой, последнее, что нужно взять. Зверь размером с откормленную таксу, с гладкой лоснящейся шерстью и мелкими жадными глазами, в которых плескалась подавленная злоба. Эта крыса недавно сожрала кошку, которую, по словам лисы, в доме учеников холили и кормили. Так что тварюга заслужила участь пойти на опыты. В памяти проступила карта маршрута. В лесу есть старый особняк, подходящее место для поиска редких артефактов. Правда, там водится нежить. Именно один из скелетов, которых я повстречал как-то, поделился со мной своими воспоминаниями об этом месте. Особняк расположен в оранжевой зоне леса, не самое опасное место, но неприятности там можно найти на каждом шагу. Я заранее обсудил опасность похода с мастером Линем. Старик лишь покачал головой. Вляпаться можно где угодно, но в список особо опасных построек этот особняк не входит. А что входит? Заинтересовался я. Только Линь просвещать меня не стал. Вежливо улыбнулся и отправил прочь. Но, как я уже сказал, особняк – не главная цель. 10-й ранг алхимика Зельевара открыл мне новые способности. Теперь, стоило только начать медитацию, как я видел ту самую эссенцию, основу, сущность во всем, что меня окружало. Сущность крепости в слитках металла, в золотых монетах, переплетенные сущности жадности, богатства и даже капелька власти. В растениях – рост, развитие, симбиоз, жизни и многие другие. В людях и того больше. Там столько всего было переплетено, что я даже разбираться не стал. В одних вещах эти сущности были сильнее, в других – слабее. Самые сильные я видел и раньше, до выбора бонуса. Например, та самая косточка скелета прямо пылала смертью. А еще я научился извлекать сущности с предметов, не разрушая их. Отщипывал кусочки духовного тумана, клубящегося в предметах, обволакивал его своей ци, иначе они мгновенно развеивались. Вот в чем была моя ошибка в предыдущих опытах, и вкладывал в подходящие эликсиры, улучшая их. Лекарственных составов для лавки я наварил на месяц вперед, улучшая их с помощью сущности жизни от обычных трав, растущих на обочине. Потеря части сущности ослабляла растения. Те становились вялыми, листья опадали, но спустя 2-3 дней травы приходили в себя, а спустя неделю восстанавливались полностью. Главное, отщипывать не больше 1/5 от сущностей, таящихся в растениях. Правда, этого не хватало, чтобы улучшить эликсиры на целый ранг, но все равно они теперь лечили лучше. В общем, для опытов с эссенцией мне и нужны были черепоцветы. Мне нужен был цветок и защита на пути туда, ребятам, приключения и сокровища. Практики Вейдади часто разбивают лагеря рядом с такими растениями, черепоцвет приманивает духов, которые защищают его от духовных зверей. Для проверки, на каком расстоянии эти духи чуют духовных зверей, мне и нужна крыса. Еще нужно будет выгнать духов из цветка, прежде чем срывать бутон. Я даже посоветовался с Мэйлань по поводу правильных печатей, так что с этой стороны все тоже должно быть в порядке. Я спустился вниз, к остальным. Группа уже ждала у входа. В этот раз я, Жула и Лисса переоделись в более удобную одежду для похода по лесу, рубахи, штаны. Сиона и Апели по-прежнему щеголяли в ханьфу, выданных сектой, хотя я каждого предупредил, что одежда эта для похода малопригодна. Ничего, пару раз зацепятся на кусты и ветки, поймут, в чем ходить удобнее. Ничего не забыли, все взяли, конечно. Первой откликнулась Лисса, поправляя ремень рюкзака. Запасы, бинты, зелье заживления ран, факел. Пока Лисса перечисляла дальше, Сиона коротко кивнула. С памятью вроде все нормально пока, усмехнулся Апели. Жулай лишь хмыкнул и, подтянув ремень рюкзака, сказал: «Мне с собой много и не надо. Зачем тебе крыса?» Наконец обратила внимание на клетку Лисса. «Нужно по пути добыть один важный для зелья цветок, а крыса понадобится в качестве приманки для духов, чтобы они не заинтересовались нами. На самом деле, чтобы выяснить, на каком расстоянии духи чуют животных, и чувствуют ли животные черепоцвет. Для отряда это будет безопасно настолько, насколько может быть прогулка по лесу туманов». Девушка нахмурила бровки, но ничего не сказала. Остальные тоже промолчали. Мы вышли из ворот секты дружной гурьбой. Я шагал впереди, держа копье в руке и клетку с крысой в другой. Остальные выстроились за мной. Лисса шагала бодро, в полный голос рассказывая Сяхуа короткие смешные истории. Жулай молчал, скользя взглядом по окрестностям. Сиона шла спокойно, но в каждом ее движении чувствовалась готовность взорваться ударами. Апели держался позади и будто бы немного скучал. Примерно в середине пути от города до леса мы заметили идущих навстречу троих охотников. Точнее, изначально я их принял за охотников, потому что за спинами виднелись луки, а на поясах находились небольшие мечи. Обычному охотнику, может, меч и не нужен, только в лесу туманов водится всякое. Легко можно наткнуться на что-нибудь, что из лука не убьешь. В глубинах чаще есть такие, против которых только гаубица сработает. Все трое выглядели как братья, смуглые, высокие, длинноволосые с завязанными на затылке пучками темных волос и неопрятные какие-то. Тот, кто шел в первых рядах, улыбнулся черно-желтыми зубами. Сразу видно, не практики. И дело здесь не в их внутренней силе, ту я никак оценить не мог. Дело в манере держаться, в движениях, во внешнем виде. Практики, начиная со второго-третьего уровня закали не ходят, подволакивая ноги, не сутулиться, по большей части. Им не составляет труда держать ровно вес своего тела. Правится осанка, наш завхоз скорее исключение. Появляется пластичность в движениях, ловкость возрастает. Эти же двигаются расхлябанно, медленно, лица усыпаны прыщами, кожа нездорового оттенка, красные глаза. В целом не производит впечатления людей, шагнувших за пределы, отведенные человеческому телу. Да и до этих самых пределов им еще далеко. Когда между нами и троицей оставалось метров 10, возглавляющий троицу мужичок свистнул и помахал нам рукой. «Эй, молодежь, до города далеко?» Мы остановились метрах в 4 друг от друга. Я вгляделся в лица незнакомцев. Не местные, судя по одеждам, передвигаются вряд ли пешком, скорее всего спрятали где-то лошадей. А может, это троица, разведка какого-нибудь кочующего табора или переезжающей на новое место семьи. «Вот там», — махнул я рукой себе за спину, — «отсюда стены увидеть можно». Крыса зашипела, врезалась в стенку, заставив клетку покачнуться. Мужичок, который ранее спрашивал про город, поскреб щетину грязными ногтями, заинтересованно уставился на клетку. «А вы сами куда идете? И зачем вам крыса? Это не ваше дело», — качнул я головой и добавил, обращаясь уже к своим. «Ладно, ребята, идем». «Погоди», — поднял руку главный в троице, — пока его сотоварищи разглядывали нас. «У меня есть еще вопросы, только не к тебе, а к девочкам. На вопросы нужно время, а у нас его нет, как и у девочек». Я шагнул в сторону, но и командир сдвинулся, перегораживая дорогу. «С каких пор молодежь так свободно гуляет за городскими стенами? Еще и с оружием. Грозные какие, мужики, я не знаю, кто вы и откуда, но в этом городе стоит быть вежливее с незнакомцами». Я подал цыв копье. Тени мгновенно оплели древко, заструились, словно живые змеи, а наконечник засиял ледяным светом. Воздух вокруг него остыл так сильно, что секунду спустя над металлом заструился пар. Мужчина застыл с раскрытым ртом. Остальные перестали ухмыляться, обменялись тревожными взглядами. А когда сзади раздался гул пламени, наверняка опили красуется, то и вовсе побледнели. Тени справа от меня едва заметно колыхнулись, Не иначе там стоит лиса. Ладно, ладно, не кипятитесь, пробормотал лидер троицы, шагая назад. Мы просто спросили. Вы что из практиков? Город перед вами, Циншуй, сказал я, не отвечая на вопрос. Его защищает секта тьмы. И если у вас вдруг возникнет мысль позабавиться с какой-нибудь горожанкой в переулке, или ограбить кого-нибудь, вами займутся ребята посерьезнее нас. Они найдут вас и отрубят руки за воровство, или повесят за изнасилование. А теперь, в сторону. Когда они ускоренным шагом двинулись в сторону города, лиса заговорила подрагивающим от адреналина голосом. Неплохо мы их припугнули, а, главное, чтобы они не затевали чего плохого против города, задумчиво проговорила Сиона. Да ладно, очередные поселенцы, усмехнулся Апели. Мы наоборот их предупредили, что стоит быть приличнее. Сейчас еще с городской стражей поговорят, потом патрули увидят и присмиреют, устроятся где-нибудь подсобными работниками и будут жить, как обычные люди. Я лишь хмыкнул и повел группу дальше, не напоминая рыжему огневику нашу первую встречу и его мелкую банду. А ведь и правда, если к Циншую даже полсотни разбойничьих рож выйдут, их по ноздри в землю и вобьют. В крупных городах грабителям ловить нечего. Даже менее процветающий Вейдаде силами стражи и школы небесного гнева заставил бы таких бежать голыми через окрестные поля. Когда мы вошли в лес, все вокруг сразу переменилось. В воздухе стало больше ци, но никто этому обстоятельству не радовался. Деревья нависли над головами. Свет солнца едва пробивался сквозь густую листву. Под ногами хрустели веточки и мягко пружинил мох. Воздух был влажным и прохладным. Где-то вдали слышался встревоженный вороний грай. А еще, едва мы вошли в лес, сразу столкнулись с туманом. Густая взвесь стелилась низко, обволакивая землю густыми клубами. Во оврагах его было больше, холмы пока были над полосой тумана. Я не удивился, когда туман двинулся следом за нами, медленно скользя между стволами, будто живой. Мы автоматически перестроились в боевой порядок. Я шел впереди, держа копье наготове. Клетка с крысой покоилась в другой руке. Лиса и Сиона замыкали строй, их движения были напряженными, но уверенными. Жулай держался справа, а Пили – слева. Мы под руководством мастера Зуга уже тренировались перемещаться и вести бой группой, но все понимали, теория – это одно, а реальная практика – совсем другое. Я вел отряд по памяти, по самому изученному и безопасному пути, через холмы и буераки, не самый неприятный путь, потому что альтернативой был вариант с зарослями колючего кустарника. Низ моих штанин быстро намок от росы, ботинки начали промокать у всех, но никто не жаловался. Когда мы пересекали небольшой холм, я случайно заметил у основания дерева три белых гриба. Они выглядели так аппетитно, что у меня невольно заурчало в животе. Крупные коричневые шляпки покрывала россыпь капель росы, а толстые крепкие ножки будто специально ждали, чтобы их сорвали. Жаль только, что мы здесь не за грибами. Еще полчаса ходьбы по лесу и мы уже приблизились к месту, где рос черепоцвет. Крыса в клетке начала метаться. Она и раньше кидалась на прутья, царапала их когтями, била хвостом, отчаянно пищала, словно в панике пытаясь найти выход. «Уже близко», — сказал я тихо, — «больше себе, чем остальным». «Что с крысой?» — нахмурилась лиса. «Чувствует духов», — ответил я. «Совсем рядом». Я поставил клетку на землю и перехватил копье поудобнее. После короткого раздумья подцепил клетку за верхнюю часть наконечником копья, чтобы держать ее на расстоянии. Если духи набросятся на клетку, я смогу отступить прежде, чем они обратят внимание на меня. Сиона скрестила руки на груди и покачала головой. «Как я понимаю, ты решил пожертвовать крысой. Это жестоко. Нельзя издеваться над животными. Никто и не издевается. Слуги в секте травят крыс пачками и добивают сапогами застрявших в мышеловке. В ее случае стать жертвой для духов – достойная смерть. К тому же эта гадина сожрала нашу кошку. Помнишь того милого пушистого зверька?» Сиона засопела. «Ой, да ты ведь эту кошку в глаза не видел. Использовать животных в экспериментах и опытах нормально», – произнес Жулай цинично, но здраво. «Скажи им, Кит». «Да», – кивнул я, продолжая идти вперед с вытянутым копьем. «Крыс используют повсюду. Зельевары кормят их своими экспериментальными смесями, проверяя, работают ли зелья как задумано. Если бы зельевары проверяли свои снадобья на себе или помощниках, они бы все передохли». Сиона недовольно хмыкнула, я продолжал. «Или возьмем шахтеров. Они используют канареек, чтобы определить, есть ли в шахте газ. Если птица погибает, значит, воздух отравлен, и людям пора выбираться, это спасает жизни. «Какой такой газ?» – удивленно спросила Сиона. «Углекислый», – уточнил я. «Эти птички очень чувствительны к примесям газа, поэтому могут выступать живыми детекторами». Сиона вздохнула, показывая всем своим видом, что обсуждать подобное отношение к животным со стороны человека дальше не желает. «Что поделать? Человек жестокий вид даже по отношению друг к другу. Чего уже говорить о бедных животных. Но лучше рисковать крысой, чем товарищами». Воздух становился холоднее и плотнее, при этом туман поредел. «Дальше я пойду один». Предупрежденные соратники остались за спиной, а я тихо шагал вперед, стараясь не наступать на сухие ветки. Вскоре цветок показал себя. Черепоцвет выглядел именно так, как его описывали. Темно-фиолетовые лепестки, будто пропитанные ночным мраком, и легкий серебристый отблеск на краях. Вокруг витал слабый, почти неуловимый холодок, словно цветок не просто рос здесь, а вплетался в саму ткань пространства. Я замер и огляделся. Лес был слишком тих. Ни птиц, ни шороха ветра. Только тишина, тяжелая, вязкая, давящая на уши. До цветка оставалось 30 метров. Крыса взвизгнула и начала метаться по клетке так яростно, что та едва не слетела с наконечника копья. Я шагнул вперед, затем еще шаг и еще. Из бутона черепоцвета вырвался поток завывающих духов. Они были похожи на клубы густого черного тумана, но двигались с ужасной скоростью, целенаправленно, будто почуяли добычу. Их вой проникал прямо в мозг. Я стиснул зубы, с трудом сдерживаясь, чтобы не зажать уши руками, и швырнул клетку вперед. Духи бросились на крысу, окутывая летящую клетку плотным вихрем. Я уже бежал обратно, чувствуя жуткий холод за спиной. Остановился только 20 метров, когда убедился, что за мной никто не гонится. Крыса в клетке взвизгнула в последний раз. Духи кружили вокруг нее несколько секунд, а затем, насытившись, стремительно потянулись обратно в цветок. Когда все снова стихло, я осторожно подошел ближе. Внутри клетки никого не было, ни крови, ни костей. Пустота. Теперь я знаю радиус, в котором духи чуют духовных зверей. Я вернулся к остальным. Теперь можно подходить ближе. Действительно, воскликнул Жулей. Вот радость-то какая. Да я теперь туда ни за какие деньги не сунусь. Ну, как хочешь. А я, пожалуй, пройдусь. Я подхватил рюкзак и направился к черепоцвету. Глава 12. Подходить к черепоцвету никто, кроме меня, не пожелал. Я сел на корточки на безопасном расстоянии от цветка, воткнул в мох факел и поджег его. Затем достал из рюкзака 2 листа с печатями, в которых недоставало части символов, и начал дочерчивать их карандашом, круг за кругом, символ за символом. Пока моя рука двигалась почти машинально, я не мог не задуматься об одном странном моменте. Система навыков, которая уже успела предложить мне все что угодно, от массажа и рыбалки до каких-то совершенно бессмысленных умений вроде искусства плетения корзин, почему-то упорно игнорировала печати. Ну вот серьезно, неужели создатель табличек просто забыл их туда вложить? Верится с трудом. Если даже рыбалка есть, то уж печати точно должны быть. Нет, скорее всего, дело совсем в другом. Возможно, это один из запрещенных навыков, либо слишком опасный, либо слишком сложный для массового использования. А может, создатель системы сам боялся, что кто-то сможет использовать печати против него. И ведь это вполне логично. Если сила табличек императора Апелиуса действительно построена на основе гигантского массива печати, или хотя бы связана с ними, то зачем давать кому-то возможность копаться в этой основе? Я закончил первую печать, положил на лист бумаги медный слиток и приступил ко второй. Одна печать должна была вытянуть из цветка всех духов, тех самых, которые делали черепоцвет таким опасным. Другая – запереть их в медном слитке, который я заранее подготовил. Металл хорошо удерживает духовную энергию, так что они там посидят пару лет, пока не разрушат слиток изнутри. К тому времени я уже буду далеко. Когда я закончил печать для изгнания духов, положил ладонь на лист и выплеснул энергию, из бутона черепоцвета вырвался поток завывающих призраков. Слабые, но многочисленные, осколки темных душ, потерявших разум, но все еще цепляющихся за материальный мир. Я невольно поежился от их воплей, но все шло по плану. Духи устремились прямо во вторую печать, где их ждал медный слиток. Как только последний из них исчез в центре круга, я быстро подпалил бумагу с печатями, чтобы случайно не активировалось что-нибудь незапланированное. Теперь цветок безопасен. Я осторожно выкопал его, стараясь не повредить корни, и положил в заранее подготовленную шкатулку, затем убрал ее в рюкзак и наконец выпрямился, стряхивая с рук землю. Что делать дальше? Ну, во-первых, этот цветок нужно будет попытаться размножить. Одного бутона мне явно не хватит на все мои идеи. Если удастся вырастить несколько черепоцветов, это откроет передо мною ему возможности. Во-первых, эликсиры. Во-вторых, можно будет сажать растения в подземелье или в этом же лесу, создавая себе безопасные точки, на которых можно будет устраивать стоянки. Черепоцвет сам по себе не только заселяется слабыми духами, но и отпугивает цзянши и прочую нечисть, а если добавить к нему пару охранных печатей, получится идеальное место для отдыха или укрытия. Почему же люди не додумались до этого раньше? А кто сказал, что не додумались? В Вейдаде, например, такие цветы активно используют, возможно, даже сажают на полянах, а здесь все иначе. Слишком много группировок, которые скорее сорвут цветок из жадности или злости, чем позволит кому-то использовать его. Идем дальше, коротко говорю, вернувшись к группе, и мы продолжаем путь. Лес вокруг становится все гуще. Деревья будто сговорились заслонить небо своими узловатыми ветвями. Каждый шаг сопровождается хрустом сухих веток и влажным шорохом листвы. Воздух здесь сырой, почти липкий, и пахнет гнилью. Неприветливое место, но другого пути у нас нет. И вот он, особняк. Двухэтажное здание выплыло из тумана, как обезображенный призрак. Крыша проломлена посередине, доски и осколки черепицы торчат по краю провала. Черные окна смотрят на нас пустыми глазницами, скалятся в безмолвной угрозе. Стены из серого камня покрыты мхом и трещинами, будто само время попыталось стереть это место с лица земли, но не преуспело. Вокруг дикие кусты и трава, скрывающие остатки давно разрушенного каменного забора. Вокруг тихо, тишину нарушает только шорох ветра. «Не нравится мне это место», — бормочет Джулай. Я лишь бросаю на него взгляд и кивком указываю на приоткрытую дверь. Темное дерево почернело от влаги, а ржавые петли выглядят так, словно створки никогда больше не распахнутся. Но разбитые стекла вызовут еще больший шум. Осторожно протягиваю руку и медленно отворяю ее. Петли изрядно заржавели, и дверь тихо скрежещет. Этот звук не столько слышен, сколько ощущается кожей. Привычно ставлю печать. Внутри холодно. Каменные стены покрыты плесенью и грязью, пол устлан толстым слоем пыли и мусора. Обломки досок, куски штукатурки, осколки витражей. Когда-то здесь преобладала роскошь, на полу виднеются остатки ковра с выцветшими узорами, на стенах – фрагменты лепнины и рамы от картин. В углу валяется перевернутая мебель, резной стул с одной оставшейся ножкой и комод с выломанными ящиками. Все это пропитано влагой. Сквозь проломленный потолок первого этажа видны балки второго. Некоторые обрушились вниз, унося с собой части перекрытия и оставляя дыры. Мы осторожно обходим кучи мусора, избегая хлипких досок, которые могут провалиться под ногами. Подвал мы тоже посетим, но позже и другим способом. Каждого из группы напрягает тишина и скрип пола под ногами. Справедливости ради замечу, что громкий шум напряг бы еще больше. Мы обследовали весь первый этаж, но не нашли никого, кроме пары раскрошенных скелетов. Только я помню, что здесь было около 7 цзянши. Прячутся в подвале, сидят на втором этаже, нежить редко покидает свое логово без причины. Может быть, они разбрелись, или их уничтожило нечто более сильное, что поселилось здесь. Эта мысль заставляет меня крепче сжать рукоять копья. «Не расслабляемся», — шепчу я едва слышно. Остальные кивают. Даже Жулай выглядит сосредоточенным. Он помнит прошлый раз, когда его легкомысленность чуть не стоила нам жизни. Движемся плотной группой обратно по особняку, стараясь ни на секунду не терять друг друга из виду. Проходим под полуразрушенной люстрой, висящей на ржавых цепях. Хрустальные подвески покрыты толстым слоем грязи. Если отмыть ее и привести в порядок, можно продать тому же Даданеву за золотой, чем не сокровище. Вдоль стен стоят шкафы с выбитыми дверцами. Внутри – гниющие обрывки книг и битая посуда. Книжные страницы склеились, слиплись, чернила размыты. Но ничего живого, ни звука, ни движения. Только наше дыхание и скрип пола. На второй этаж я также шагаю первым. Лестница протестующе скрипит подо мной, каждое движение отдается глухим эхом. Древесина выглядит так, словно любое неверное движение приведет к обвалу. Замираю на каждом шаге, прислушиваюсь, прежде чем двинуться дальше. Наконечник копья нацелен вперед, пылает белым светом от вложенной ци. Искать сокровища будем потом, Сейчас просто проверяем особняк на сюрпризы. Я заглядываю в каждую комнату по пути, и везде пусто. Пыльные кровати с прогнившими каркасами, шкафы с выбитыми дверцами, разбитые зеркала. Все говорит о том, что здесь давно никто не живет, и посещали это место разве что вандалы. Я до последнего не понял, что что-то идет не так. Мы двигались осторожно, каждый шаг был выверен и рассчитан. Я был сосредоточен, и ничто не вызывало чувства опасности. Ни звука, ни движения, ни едва уловимого намека на присутствие чего-то чужого. Как только я заглянул за угол длинного коридора, меня атаковали. Когда в грудь ударила волна воздуха, натужно застонали стены коридора, а защита моего амулета, того самого, что я выиграл у Орлена на дуэли, вспыхнула ярким светом. Я осознал, что нас поджидал кто-то посильнее обычной нежити. Амулет сработал мгновенно, поглотив атаку, но времени на раздумья не было. Наработанные на тренировках инстинкты заставили меня скользнуть в сторону и ткнуть наконечником вперед, туда, где, как я думал, должен быть враг. И вот тогда я увидел его, настоящего, мать его, дракона. Это была не иллюзия и не галлюцинация. В пяти шагах передо мной возвышалось существо из сказок или кошмаров. Его массивное туловище заполнило собой большую часть коридора, вынуждая меня поднять голову, чтобы увидеть его целиком. Гладкая чешуя была покрыта сетью шрамов и глубоких застарелых ран. Два огромных крыла. Нет, полтора крыла. Одно было рваным, но даже так его величие не теряло своей устрашающей силы. Но хуже всего были глаза. Они горели желтым огнем. Хищные и осознанные. Бежим. Только и успел заорать я, уворачиваясь от взмаха крыла. Огромная перепонка пронеслась мимо с оглушительным свистом, едва не сбив меня с ног. За спиной послышался топот. Мои спутники не стали ждать повторного приглашения. И правильно сделали. Прикрывать кого-то в такой ситуации было бы самоубийством. Я даже не пытался сражаться. Было бы безумием думать, что смогу поразить эту громадину артефактным копьем. Дракон развернулся ко мне, его пасть приоткрылась, обнажив ряды зубов длиной с мое предплечье. Запах серой гнили ударил в нос. Дыхание смерти. Выбора не оставалось. Я рванул в сторону, бросившись в пролом между этажами. Падение было коротким, но болезненным. Я рухнул на первый этаж, плечо вспыхнуло болью от удара о каменный пол. В ушах звенело от адреналина, но тело двигалось быстрее сознания. Я вскочил на ноги прежде, чем осознал, насколько сильно ушибся. У выхода я остановился. Сердце колотилось так, что, казалось, сейчас вырвется из груди. Я огляделся, стараясь подавить панику. Один за другим мои спутники выбегали из особняка. Жулай первым, затем Сиона, следом Апели. Но, Лиссы не было. «Где Лисса?» — крикнул я, но никто не ответил. С лестницы донесся грохот тяжелых шагов. Дракон приближался. Каждое движение этой твари вибрацией отдавалось в полу, эхом, в моих костях. Я стиснул зубы и уже развернулся к лестничному пролету, готовый рвануть обратно, и если что, вернуться уже через печать, о которой позабыл от неожиданной атаки, но тут воздух рядом со мной зашевелился. «Пошли!» — шипящий голос раздался у самого уха. Сотканная из теней рука ухватила меня за запястье. Девушка дернула меня вперед с такой силой, что я едва удержался на ногах. Уже вместе мы покинули особняк. Мы бежали через лес, ломясь сквозь кустарники и перепрыгивая через корни, словно за нами гналась сама смерть. Сердце бешено колотилось, дыхание рвалось из легких. Каждый шаг отзывался болью в ногах, но никто из нас не останавливался. К счастью, дракон нас не преследовал. Вместо этого его рев раздавался где-то позади, громоподобный и яростный, словно духовный зверь спешил напомнить, кто здесь настоящий хозяин. Я обернулся на бегу, споткнулся о корень, едва не рухнул, но сумел удержаться на ногах. «Почему он нас не преследует?» — спросила Лисса, едва переводя дух. «Ему негде развернуться в лесу», — крикнул Жулай через плечо. «Тварь слишком большая, а может быть, он прячется там и зализывает раны». «Тут не согласен, ему и в особняке было не слишком тесно. Или просто ленится», — хрипло бросил Апели. «Я не знал, что именно удерживало дракона от погони. Возможно, он не хотел ломать деревья или тратить на нас силы. Когда мы наконец остановились, лес вокруг погрузился в угрожающую тишину. Только наше тяжелое дыхание нарушало ее, да костлявые ветви деревьев медленно скрипели в ночном воздухе. Лиса опустилась на землю, обхватив руками колени. Сиона прислонилась к дереву, глубоко дыша, восстанавливая силы. Жулай молча осматривал чащу, будто ждал, что оттуда вот-вот появится новый враг. А Апели выглядел так, словно только что выиграл главный приз на ярмарке и едва не приплясывал. С губ рыжего не сходила улыбка. «Разводим костер?» – спросил я, вытирая пот со лба. «Да, нужно отдохнуть», – кивнула Сиона. «И подумать, мы быстро собрали сухие ветки и разожгли небольшой костер. Теплые языки пламени приятно согревали и отгоняли туман. Я сел поближе, вытянул ноги. Боль в плече напоминала о падении в особняке, но это было неважно. Главное, мы выбрались живыми. Что это вообще было?» Первой заговорила лиса. Она подняла голову, ее глаза блестели, а голос дрожал. «Дракон, настоящий дракон, поверить не могу. Я успела его разглядеть очень близко. Настоящий», кивнул я. «Ты видела его крыло, рваное, как старая тряпка. Кто-то уже пытался его завалить. И лапа», задумчиво добавила Сиона. «Задняя правая вся покоцанная, будто ее кто-то жевал. Может, потому и дыра в крыше, а, может, это он туда упал? Это не делает его менее опасным», пробормотал Жулай, глядя в огонь, «но и менее ценным тоже». Внезапно вскочил Апели. Глаза парнишки сверкнули так же ярко, как его пламя. Он начал ходить взад-вперед, размахивая руками. «Вы вообще понимаете, что это значит дракон? Настоящий. Никто из учеников нашей секты никогда не валил такую тварь. Никто. Даже старшие ученики максимум сталкивались с какими-то мелкими духовными зверями. Это такой подвиг поставит нас на уровень наставников». «Да», заинтересовался Жулай. «Это не мелкий зверек», устало заметила лиса. «Да плевать», Апели резко развернулся к нам. «Вы представляете себе славу? Мы станем легендами. Нас будут вспоминать десятилетиями. Мы войдем в историю секты тьмы как группа учеников, которые завалили дракона. Если выживем», пробормотала Сиона. «А ты представь себе награду», не унимался он, полностью игнорируя ее слова. Теперь его взгляд был устремлен на меня. «Его чешуя стоит целое состояние. Кости можно продать мастерам-артефакторам за бешеные деньги. А органы? Кит, ты только подумай о зельях. Полноценное усиливающее зелье. Перманентный эффект. Это же мечта любого практикующего». Я хмыкнул. Парнишка был прав. Одной только крови дракона хватило бы на сотни экспериментов. А сердце? Сердце дракона – это же просто кладезь для умелого алхимика. Если правильно его обработать. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от этих мыслей, но через секунду они вернулись снова. Такой огромный духовный зверь – это сундук с сокровищами. Даже воздух там был пропитан ци. Я поймал себя на том, что невольно сжал кулаки. Черт, даже я поддался этой идее. И ведь не без причин. Но какова цена? Дракон – не просто сильное создание. Он наверняка жил не один век, умел сражаться и с людьми, и со зверями. И пусть он был ранен, пусть его крыло было разорвано, а лапа покалечена, он все равно оставался слишком могущественным противником. Я уцелел после первого удара только за счет защитного амулета. И все же Апели прав. Если мы убьем его, это будет величайшей победой в истории секты, а мне отлетит масса серьезных ингредиентов. Это опасно, жутко опасно, но и куш соответствующий. Я снова взглянул на огонь. Пламя плясало передо мной, бросая блики на задумчивые лица моих спутников. Каждый из них уже обдумывал услышанное, взвешивал риски, представлял возможные выгоды. Я видел это по их глазам, видел это в своих собственных мыслях. «Мы можем продать информацию о нем секте», — четко сказала Сиона. «Но можем и сами его убить», — добавил Жулай. Ладони Апели дрожали, парень нервно постукивал ногой по земле. «Итак, что мы решим?» Огонь лениво потрескивал, выбрасывая снопы искр. Тлеющие головешки освещали наши лица, отбрасывая на их щеки и подбородки пляшущие тени. В воздухе висел запах дыма и сырости окружающего леса. «Вы хоть понимаете, насколько он силен?» — спросила Сиона хрипловатым голосом. «Это существо за свою жизнь увидело и сожрало десятки таких, как мы. Оно росло, менялось. Я не знаю, какова его сила, она зависит от стадии, на которой находятся духовные звери. Но там не будет слова «слабый». Такие твари или сильны чудовищно». Она взяла палку и начертила черту в мокрой листве. «Сначала идет тень. Это когда детеныш духовного зверя только появился на свет. Маленький, слабый, почти беззащитный. Или когда зверь еще не является духовным. Домашние кошки, мыши, те же щенки, они все на этой стадии. Просто живут, учатся, зависит от кого-то сильного. Кто-то шагает на следующий ранг, но большинство умирает обычными животными». Сиона провела вторую черту, длиннее первой. «Потом идет восходящий. На этом ранге все становятся интереснее. Существо, прошедшее через битвы, выгрызшее себе право жить, обретает силу. Оно уже охотник, хищник. Оно обретает разные способности. Может владеть огнем, исчезать в тенях, летать в зависимости от того, какого оно вида и есть ли в его предках духовные звери. Это слабейший духовный зверь. Если помните, Зуга на испытании выгнал на нас таких собак. У них был слабый талант к стайному разуму. Его взгляд задержался на Апели. Тот слушал, как и остальные. Дальше идет вожак. Голос Сионы стал тише. Это когда зверь становится маленьким королем среди себе подобных. Он не просто самый сильный из них, он ведет за собой стаю. У него есть власть. Если зверь одиночка, его окружает сама природа и стихии. Таких существ боятся, им поклоняются. Третья черта, еще длиннее. Все молчали. Жула и Апели перестали улыбаться. Девушка вдохнула, задержала воздух в легких и провела последнюю, самую длинную линию. И разумный голос дрогнул. Легендарные звери, они живут сотни, а то и тысячи лет. Они не просто сильны, они понимают этот мир лучше, чем мы в свои 15-20 лет. Их духовная сила способна испарять скалы, их интеллект сопоставим с нашим, а может, даже превосходит. Она подняла глаза и, медленно наклонившись вперед, глядя Апелию в глаза, сказала с ощутимой тяжестью в голосе: «Тот дракон в особняке, как минимум, вожак, а скорее, разумный. Задайте себе вопрос, мы оттуда сбежали, или нас просто отпустили, как неразумных детей?» Тишина, только пламя костра трещит, бросая кровавые отсветы на лица. «Ой, я сейчас могу завернуть то же самое, но уже про стоимость ливера и вожаков, и разумных», — скривился Апели, разрушая атмосферу момента. «Надо решать, отдать ли дракона наставникам, или заняться им самим». Кит, Лисса, глава 13. Возле костра собралась туманная стена, не подступавшая к огню ближе 10 метров. Ребята не замечали клубящейся пелены, жаркий спор продолжался. Итак, мнения разделились. Жулой с Апелием были достаточно убедительны в описании золотых гор, на которых мы будем стоять, окутанные вечной славой, чтобы и Лисса начала сомневаться. Ребята предлагали идти на дракона с техниками секты тьмы и моим артефактным оружием, но Сиона освежила в моей памяти информацию о возможностях духовных зверей, и этот нездоровый настрой «вот мы сейчас выйдем, выложимся на все 100 и победим» меня не поглотил. Будь мы на стадии пробуждения, возможно, и справились бы. Сейчас мы можем только умереть. В то же время мне хотелось стать победителем дракона, не из-за славы, а из-за редчайших компонентов. Я как-то думал над зельями, которые усилят мое тело, а может, даже добавят характеристик, и лучшие ингредиенты для него можно было вытащить только из духовного зверя. Но ведь ту же кровь можно получить из живого дракона, и получать гораздо больше и дольше, чем с мертвого. Да и чешую тот временами сбрасывает. И яйца, если дракон, самка, будут отложены, а может, уже отложены и даже высиживаются, потому дракон за нами и не погнался. Хм, каковы шансы, что нам удастся приручить дракона? Честно, не знаю, но стоит хотя бы выяснить, возможно ли это. Я ведь хотел стать нестандартным практиком. Я планировал приручать духовных животных. Так почему бы не начать с вожака, если уж судьба сложилась так, что шанс сам плывет в руки? Я подкинул пару веток в костер, подождал, пока спор утихнет, и спросил: как насчет того, чтобы попробовать приручить его? Я думал, что идею Жулая поначалу приняли в штыки, но тут на меня уставились с недоумением и Лисса, и Сиона, и Жулай с Апелием. Первой отреагировала Лисса: «Кит, я во многом тебя поддерживаю, но ты серьезно? Даже если не говорить о рисках, ты понимаешь, что если мы будем возиться с этим драконом, мы останемся без денег. Ты же знаешь, на что мы рассчитывали». Ее голос был сдержанным, но напряженным. «Лучший вариант – обратиться к наставникам и продать им местонахождение дракона. Они разберутся». Сиона поддержала приятельницу. «Это куда более разумный план. Да, мы не получим всей добычи, но хотя бы останемся в живых». Взгляд на парней, и при деньгах, смотрит на меня. Я внимательно выслушал их и спокойно ответил: «Продать сведения наставникам мы всегда успеем. Никто не мешает нам сходить к мастеру Линю и хотя бы выслушать его мнение. Если он скажет, что это невозможно, значит, будем думать дальше, или предложим ему уже место, где живет дракон. Но если есть хоть малейший шанс, что мы сможем приручить его, разве не стоит попробовать?» Жулай с Апелием обменялись взглядами, после чего Жулай нахмурился. Да о чем вообще речь? Духовные звери никогда не подчинятся человеку. Это бред. Я усмехнулся. Может, потому, что духовных зверей раньше и приручать-то особо не пробовали, предпочитая разобрать на ингредиенты. Кстати, я смотрел книги в библиотеке и видел там истории про прирученных зверей. Я умолчал, что истории эти обычно заканчивали не приручители, а их близкие словами: он ушел в лес, пустыню, пещеру, горы, и больше его не видели. Мы можем быть первыми, или хотя бы выяснить, возможно ли это в принципе. А если это пустая трата времени, недовольно бросил Апели. Мы могли бы завалить его и получить все сразу. Нам не нужны никакие наставники. Я покачал головой. Будь честен с собой. Мы слишком слабы, и ты сам это понимаешь. Да, у нас есть техники секты, есть зачарованное оружие, но нам не хватит силы, чтобы победить. Ты всерьез думаешь, что Лисса и Сиона согласятся на такой план? Вряд ли. Скорее всего, они не сунутся в самоубийственную вылазку. Значит, изначально не очень сильная наша команда станет вдвое слабее. Втроем совершенно точно не пойду уже я, и вот вас двое. Апели нахмурился, но промолчал. Жулай, похоже, собирался еще поспорить, но вместо этого устало вздохнул. Ладно, допустим, ты хочешь попробовать приручить его. Но если мы пойдем к мастеру Линю, он просто заберет нашу добычу. Почему ты так уверен? Я знаком со стариком, и он до этого дня не производил впечатления жадного до денег человека. К тому же мы ведь не собираемся рассказывать ему, где находится дракон. Мы спросим его, возможен ли в целом такой вариант, что духовного зверя можно приручить. Если он скажет нет, что мы потеряем? А если согласится, у нас появится шанс сделать то, чего никто до нас не делал. Некоторое время все молчали, обдумывая его слова. Наконец, Лисса устало вздохнула. Ладно, пойдем и спросим. Но если мастер Линь скажет, что это невозможно, никаких больше разговоров об этом. Все согласны? Не знаю, недовольно пожал плечами Жулай. Тогда я решил увеличить шкуру неубитого дракона. Смотри, если у нас получится, мы приобретем еще и охраняемый особняк. Начал я загибать пальцы. Прогнившую халупу, пробурчал Апели. Прогнившие и заменить можно, было бы желание. К тому же нам не нужен весь особняк, хватит и нескольких комнат. Вдобавок к особняку мы получим идеальное место для медитаций. Вы почувствовали, как много было ци рядом с драконом? На самом деле не слишком больше среднего арифметического по лесу, потому я не насторожился. Да и нарастала она постепенно, начиная с пары сотен метров от особняка. И я уверен, как только дракон залечит свои раны, ее станет куда больше. Мне еще Рой говорил, что в местах, где водятся сильные звери, очень много свободной энергии. «Ладно, идем к твоему Линю», — раздраженно сказал Жулай. «Мы выбрались из леса туманов и добежали до секты. Мастер Линь встретил нас в маленьком садике рядом со своим домом. Здравствуйте», — поприветствовал я практика, и после приветствий со стороны приятелей и мастера задал вопрос. «Мастер Линь, что бы вы сказали тому, кто нашел бы в чаще дракона?» Старик потратил пару секунд на раздумья. Потом сказал: «Выходит, он вас отпустил целыми. Надеюсь, вы не обольщаетесь и не думаете, что спаслись сами. Вообще-то мы...» Начал был Апели, но его оттеснила назад Сиона и зашипела что-то на ухо. «Расскажи мне в общих чертах», — попросил старик. Он слушал меня, не перебивая, пока я излагал историю нашего похода, без указания места и цели. А потом я вскользь спросил, можно ли подружиться с духовным зверем. «Хаэм, приручение дракона», — задумчиво протянул Линь, переплетая пальцы. «Редкая, почти невозможная практика. Однако я не скажу, что это совершенно нереально. Я подался вперед. Значит, есть шанс?» Вместо прямого ответа Линь зашел с воспоминания из детства. «Когда я был мальцом, у нас по соседству жил человек, у которого во дворе всегда было шумно. Держал он двух здоровенных собак. Псы были такие, что, казалось, могли загрызть кого угодно. А потом этот сосед завел кота. Маленького, худого, серого. Кот сидел в доме и на улицу носа не показывал, боялся до дрожи. Стоило ему выглянуть в окно, как псы ложились под окнами и выжидали, пока серый решится покинуть дом. У собак аж слюни текли. Видно было, что мечтают схватить кота и придушить. Я каждый день выходил во двор и наблюдал за ними. Сосед вечерами выносил кота на руках и садился в кресло у крыльца. Собаки вились рядом, видели только кота, но сосед строго смотрел на них и говорил лишь одно слово: «Нельзя». Кот дрожал, прижимался к хозяину, а тот гладил его и сидел спокойно, будто ничего не происходило. Так продолжалось несколько дней. Собаки постепенно привыкли, рычать перестали. Потом начали просто сидеть неподалеку и наблюдать. А через неделю я уже видел, как кот сам слез с рук соседа и осторожно подошел к одной из собак, которая, косясь на соседа, понюхала пушистого и даже хвостом вильнула. Еще через пару дней они уже вместе играли во дворе. Кот то бегал вместе с собаками, то ложился рядом с отдыхающей псиной. И вот что самое интересное. Спустя две недели пришел приятель соседа, увидел кота, хотел погладить. Так эти собаки дружно встали перед ним и зарычали, не дали тронуть кота. Приняли его в свою стаю. Для них он стал чем-то вроде уродливого мелкого щенка. Линь замолчал, на лицо старика выползла улыбка, и он добавил, так может быть и с вашим драконом. Эти твари достаточно разумны, чтобы не кусать руку, которая их кормит, а этот еще и ранен, значит, сам себе еду добывать не может, или это получается у него плохо. Подкармливайте его, приучайте к себе, и спустя месяц-другой у вас будет верный зверь. А если сможете накопить золото на целителя, который ему крыло восстановит, не будет у вас вернее товарища. Мастер помолчал, а потом добавил, хотя тогда он и улететь может, кто знает, или сожрать вас раньше, чем привыкнет. Дракон – существо гордое и своенравное. Он не позволит кому-то просто навязать ему волю и уж тем более не позволит надеть на себя ошейник, в прямом или фигуральном смысле. Но если завоевать его уважение, возможно, вы и подружитесь. В древних хрониках встречаются упоминания о тех, кто заключал союзы с духовными зверями. Однако это всегда требовало терпения, силы и мудрости. Вы готовы кормить его месяцами, надеясь, что идете в верном направлении. Думаю, мы обсудим это еще раз, и, возможно, попробуем. Мастер Линь посмотрел на нас серьезным взглядом. Отлично. И, Кит, если бы я знал, где находится дракон, в те руины я вас точно не пустил бы. Как не пустил бы и в том случае, если бы кто-то из вас вернулся раненым. Имея в виду, я разрешаю вам продолжать это только потому, что вас отпустили. То есть, по классификации старика дракон находится как раз в пределах невероятно опасен. Я понял, мастер, спасибо. Я поклонился, и мы дружной гурьбой высыпали со двора, прошли метров 50 и остановились для обсуждения. Я считаю, что это лучший вариант, стрельнула глазками в мою сторону лиса. Если не получится приручить, то продадим информацию наставникам. И когда выдвинемся, предлагаю через пару дней, опередил я остальных. У меня есть идеи, что можно приготовить и использовать, если кормление дракона пойдет не так, как планируем. Да и вообще, нужно обсудить массу вопросов. Предлагаю зайти ко мне. Все ввалились в мою комнату, будто она внезапно превратилась в штаб. Лиса и Сиона устроились на кровати, а Пили плюхнулся рядом, а я занял стул у стола. Жулай остался стоять. Разговор вспыхнул мгновенно, перебивая друг друга. Мы живо и эмоционально обсуждали, как лучше кормить дракона. Слово заменяли, на случай внимательных соседей с тонким слухом, как к нему добираться, что взять с собой, как остаться незамеченными и многое другое. Мы с Лиссой спорили о рационе, рыба, у рыбаков можно бочками за мелкую монету брать, или мясо. Сиона пыталась объяснить, когда и с какой периодичностью лучше выбираться, а Апели с жаром предлагал методы доставки припасов. А если, начал было Жулой, но его тут же заглушил очередной спор. А если погодите, а если, попытался снова вставить слово Жулой, но получил лишь рассеянный взгляд от Лисы, явно не вслушивающийся в его слова. Я заметил, как лицо Жулая темнеет. Он отступил в сторону, раздраженно вздохнул. Мы продолжали обсуждать детали, не замечая его нарастающего негодования. Гениально, просто потрясающе, внезапно раздался его насмешливый голос. Так гениально, что даже слушать противно. Мы все замолчали. Я обернулся, Жулай скрестил руки на груди и смотрел на нас с откровенным вызовом. «Чего ты добиваешься?» — резко спросил Апели. «Да ничего, просто удивляюсь, как легко вы забываете про других», — фыркнул Жулай. «Раз у нас тут совет великих умов, то зачем вообще мое мнение?» «Никто не забывает», — нахмурилась Лиса. «Мы пытаемся решить проблемы». «Ага, без меня», — бросил Жулай, не дожидаясь ответа, развернулся к выходу. «Ладно, не буду вам мешать, вы же все и так знаете лучше всех». Дверь громко хлопнула. В комнате повисло напряжение. Я молча встал и направился следом за Жулаем. Догнал парня уже в коридоре. «Жулай!» — окликнул я. Он не остановился, но шаг замедлил. Я нагнал его и пошагал рядом. Я понимал, почему он злится. Он хочет быть полезным, хочет, чтобы его замечали, хочет доказать, что его идея что-то значит, а получает игнор. Можно было сказать самому себе, что вытирать сопли я никому не намерен, и не выходить из комнаты. Отношения с Жулеем охладели бы, ну и пусть. Только если вечно поступать так, как лучше и легче, кто останется рядом со мной, когда я рассорюсь со всеми? «Одна лиса, у меня есть для тебя задание», — проникновенно сказал я, — «важное». Он фыркнул, но не перебил. «Нам нужно как можно больше узнать о драконах. Есть ли записи о попытках их приручить, чем они заканчивались? Какие драконы водятся в этом лесу? Видели ли конкретно этого, этой расцветки? Все это нужно выяснить, но незаметно. Чем меньше людей узнает, что мы этим интересуемся, тем лучше». Жулей молчал. Видно было, что он колеблется. Но я видел и другое, его глаза вспыхнули интересом. Самолюбие задето, но и задание звучит весомо. «Ладно», — буркнул он, — «я попробую. Все лучше, чем сидеть с великими умами». «Отлично. Если найдешь что-то важное, сообщай информацию и свои идеи по поводу приручения». Пока я размышлял, чем можно пронять дракона, додумался до простейших гранат. И хотя мы отбросили план убить здоровенную ящерицу, идея гранат меня зацепила. В общем, в очередной раз в алхимическую мастерскую я зашел с покупками и с грохотом выгрузил на деревянный стол свертки. 5 минут ушло на то, чтобы разобрать покупки, и вот передо мной разложены инструменты и необходимые ингредиенты. Груда желтой серы, куски древесного угля и мешочек с белым порошком, драгоценной селитрой. Если древесный уголь я добыл сам, не было ничего сложного в том, чтобы сделать в земле яму и правильно сжечь дерево в ней, то селитра и сера были задорого куплены у Даданева. Из всего этого я планировал сделать черный, дымный, порох, который станет основой гранаты. Рядом стояли маленькие глиняные горшочки и лежали 4 пропитанных маслом фитиля. Сначала я взвесил ингредиенты и отмерил правильные пропорции, а потом принялся за грязное, но необходимое дело. Итак, приступим. Древесный уголь был хрупким, толокся отлично, и уже через несколько минут превратился в тонкую черную пыль, большая часть которой собралась на дне чашки, а меньшая, осела сажей на моих руках. Я аккуратно пересыпал получившийся порошок в отдельную тару. Следующей была сера. Ее кристаллы были куда тверже, и пришлось приложить больше усилий, чтобы размолоть их до состояния мелкого порошка. Наконец, я открыл мешочек с измельченной селитрой. Белый порошок казался похожим на мельчайший сахар. Когда я открыл банку, меня едва не вывернуло. Запах был резким, почти удушающим. Пришлось дышать ртом и редко. Магическая вытяжка, где наружу гнал слабенький поток воздуха магический кристалл, почти нас спасала. На столе стояла деревянная чаша. Я высыпал в нее селитру, уголь и серу в правильных пропорциях. Теперь предстояло аккуратно смешать все, рассыпать по маленьким горшкам, засунуть в них фитили и закрыть крышкой. Я осторожно наполнил порохом внутренний стакан в горшках, поместил туда фитили и засыпал под низ и по бокам этого стакана нарубленный металл, обломки старых гвоздей, куски железа. При взрыве эти осколки разлетятся во все стороны, нанося максимальный урон.